От недавней сонливости следа не осталось. Тебе решать. Захоти какой-нибудь изощренный злодей окончательно испоганить этот день, лучшего подарка не придумал бы. 6 лет не переступал Бенджамин порог родительского, если можно было назвать его таковым, дома. 6 лет не слыхал кошачьего мурлыканья мачехи. В отличие от отца, она звонила ему и не раз. Бенджамин менял адреса, номера телефонов, но она каким-то непостижимым образом все же отыскивала его. У нее хватало ума не показываться ему на глаза, только звонила. И каждый раз Бенджамин сразу же бросал трубку. Он решил, что не поедет, даже если не суждено отцу дожить до утра. Более того, крепко подумает, участвовать ли ему в похоронах, если тот умрет. Никогда не испытывал к отцу должной сыновней любви. Но после того, что сотворил тот с матерью, видеть его спокойно не мог. В прошлое воскресенье Бенджамин навестил ее в лечебнице. После этого впору было самому обращаться за помощью к психиатрам. Но прежде всего она, мачеха, гнусная сиамская кошка, тварь. Окончательно убедил себя, что ничего общего с отцом, что бы с ним ни случилось, у него быть не может. Разделся и пошел в ванную комнату. Снова, как после устроенного себе истязания с отжиманиями, долго стоял под душем, чередуя горячую воду с холодной. Потом жестко растерся, оделся и вышел на улицу в сырую промозглую ночь. На втором этаже добротного мачехиного коттеджа не погасли 3 окна. Одно приглушенное в их спальне, 2 рядом поярче в гостиной. До боли стиснув одну руку в кулак, пальцем другой он придавил кнопку рядом с калиткой. «Это ты, Бен?» — с придыханием донеслось из динамика. «Кто же еще?» — буркнул он. Толкнул клацнувшую калитку и зашагал к дому. Она уже стояла в дверях, ждала его. В светлом длинном плаще, наброшенном на халат. Этот желтый халат он тоже узнал и не ко времени удивился, что она еще не сменила его. «В доме что, нет прислуги?» — спросил. «Открыть некому». «Как назло, Бетти взяла выходной», — ответила она. «Боже, какой ты большой стал! Совсем взрослый мужчина!» Он ждал, когда она сдвинется, чтобы, входя, ненароком не коснуться ее. Она это явно почувствовала, демонстративно повернулась и с очень прямой спиной поплыла к лестнице. Он двинулся за ней. «Ну, как он?» «Сейчас увидишь», — сказала она, не оборачиваясь. На огромной кровати, в комнате со множеством развеселых картин, похожей больше на будуар дорогой восточной куртизанки, чем на спальню деловой американской женщины, лежал его отец. Из-под одеяла виднелась только голова и 1 рука. Глаза были прикрыты. За эти 6 лет он заметно изменился, исхудал, пожелтел, облысел. На тонкой жилистой руке сплелись крупные узловатые вены. Бенджамин на носках приблизился, склонился над ним. Отец дышал. Часто, прерывисто, но дышал. Особенно поразил Бенджамина его нос. то ли не замечал раньше, какой он у него большой и острый.